Мистер Уотерстон прокрутил в голове несколько фраз, прежде чем нашел наиболее приемлемую. «Шантаж», — деликатно начал он, — «предполагает наличие или мнимое наличие некоего проступка. Проступки можно классифицировать как нарушение законов, нравственных норм, общественных приличий. К какой категории или категориям относится проступок, обнародованием которого вам угрожают, сэр Вернон?» «К юридической», — ответил сэр Вернон и тут же натянуто добавил. «Моя совесть чиста». «Да-да, конечно», — подумал мистер Уотерстон. «Но чистота совести политика — понятие условное, а уголовно наказуемое деяние для адвоката — самый серьезный проступок». «То есть, сэр Вернон, шантажист угрожает сделать достоянием общественности некие ваши действия, за совершение которых по закону полагается наказание, то, за что вам может быть предъявлено официальное обвинение?» «Да. Точнее, если об этом станет известно, на меня могут подать в суд, но до обвинительного приговора, скорее всего, не дойдет. Я склонен думать, что на сегодня не имеется реальной возможности осудить меня». «Когда это произошло?» «Почти 30 лет тому назад. Если и точно, в 1909 году». «Ага. Значит, ваше деяние имело социальные и политические последствия, не потерявшие своей значимости и поныне?» «Очевидно. Тогда шуму было много. Вы полагаете, мне следует рассказать вам об этом?» Мистер Уотерстон торопливо поднял руку. С шантажом он сталкивался впервые, но ему не хотелось становиться соучастником пусть давнего, но, судя по всему, не раскрытого преступления. Мысленно он вернулся в 1909 год, пытаясь составить список преступлений того времени, в которых могли обвинить сэра Вернона, молодого человека, 22 лет от роду. Поскольку ему самому тогда было только 12, прийти к какому-то конкретному выводу Уотерстону не удалось. «Сэр Вернон, вам, конечно же, тяжело рассказывать кому-либо эту историю. Тем более, что в этом, возможно, нет необходимости. Давайте сначала рассмотрим ситуацию в целом, не вдаваясь в подробности. Если человека шантажируют, он может выбрать один из трех вариантов ответных действий. Первый — выполнить поставленные условия. Сэр Вернон показал, что он думает по этому поводу. Второй — преследование шантажиста в судебном порядке. Как вы знаете, это можно сделать анонимно». В ответ сэр Вернон издал короткий, неприятный, саркастический смешок.